Глава 14, часть 2. Изабель выстрелила из арбалета в ближайшего рыцаря. Зрение вампирши помогло проследить за траекторией полета стрелы. Наконечник ударил верхнюю половину левой стороны нагрудника, ровно в ту маленькую щербинку, в которую она целилась, продавливая тяжелый металл, разрывая острием края соприкосновения. Латы не спасали от убойной силы оружия на близком расстоянии. Она отбросила тяжелый лук. На перезарядку стрелы не было времени, да и зачем, если есть возможность испытать все оружие. В следующего врага полетел короткий кельтский топорик. Он пару раз перевернулся в воздухе, прежде чем верхним краем ударить в забрало, ровно в прорезь на переносице, разрубая хрящи, с треском входя в полость проломленного черепа. Рыцарь умер мгновенно, не успев понять, кто перед ним, не увидев, что из-под капюшона плаща выбиваются длинные женские локоны. Изабель не оглядывалась назад рассмотреть, что происходило с Дереком по другую сторону от упавшего огромного дерева. Не было времени и возможности. Она старательно выполняла работу убийцы, собирая богатый урожай жертв. Смерти первых двух воинов дались ей легко. Помогла неожиданность нападения. Но оставшиеся в живых стражники пришли в себя и, правильно оценив обстановку, сгруппировались. Тот, что ехал последним, выхватил из-за спины лук и, вставив стрелу, прицелился. Изабель пожалела, что не прихватила щит, понадеявшись на легкую победу. Сердце сжалось от накатившей паники. Впервые после известия о своей уязвимости ей реально угрожала опасность. Она ударила пятками по бокам Гнедова. Проклятый жеребец еле передвигал ногами. Вампирша могла бы в несколько прыжков достигнуть стрелка и свернуть ему шею, но оставаться в седле обязывало данное Дереку слово. Она выхватила двуручный меч и, выставив перед собой, насадила ближайшего противника на длинное лезвие, словно свинью на вертел, решив, что сейчас не время для красивых выпадов. Рыцарь дернулся пару раз, выпустил из обессилевших рук оружие и, склонив голову на грудь, с последним вздохом отдал Богу грешную душу. Изабель подняла руки вверх. Тело воина, оторвавшись от седла, повисло в воздухе. Оно, скрипя между прорубленными костями и нагрудником лезвием, продвинулось до гарды меча. Жеребец встал как вкопанный, упершись копытами в мерзлую землю, пытаясь не завалиться на бок под весом тяжелого рыцаря. Конь бешено вращал глазами и нервно ржал, посылая в несчетный раз неживую женщину к черту. Выращенный для сражений в войнах, Гнедой такое убийство наблюдал впервые. Блэр, как огромный щит, выставила перед собой мертвое тело, прикрывшись от летящей в нее стрелы. Металлический наконечник пробил мягкие ткани седалища уже ничего не чувствующего рыцаря. Капюшон короткого плаща сполз с головы Изабеллы, выставив на обозрение длинные волосы. Взгляды вампирши и конного лучника встретились. Горе-стрелок, словно завороженный, всматривался в прекрасное бледное лицо невероятно сильной женщины. Ее немного покоробил этот взор. Восторг и страх. Вот что отныне она будет внушать любому мужчине, разве что кроме Дерека и Дотсонов. Изабель улыбнулась и, не сумев преодолеть желание напугать по-настоящему, выдвинула вперед длинные резцы передних клыков, сверкнувшись белизной на алом фоне губ красавицы. Рыцарь вскрикнул от ужаса и, повинуясь инстинкту самосохранения, развернул лошадь назад, силой вдавив в раздувающиеся бока острые шпоры. Смертельное для вампирши оружие, ставшее ненужным беглецу, валялось в снегу. Изабель отбросила меч с нанизанным на него воином. Она пустила Гнедова вперед, на скаку подхватив с земли выроненный мертвецом бастард. Один из рыцарей, выставив перед собой копье, без страха рванул навстречу. Женщина-воин хищно улыбнулась. Вот он, достойный противник. Блэр за миг до встречи с направленным в ее лицо оружием пригнулась к шее жеребца. Острие, насаженное на длинный шест, не встретив преграды, ушло вниз. Вампирша выпрямилась, и уже ее меч плавно вошел в узкую щель забрала, ровно посередине межглаз, и мгновенно вышел, проткнув насквозь череп храброго воина. Он продолжал держать копье, но скоро мертвые руки выпустили оружие и поводья, а тело свалилось на бок, зацепившись за стремя шпорой. Жеребец повернул в лес, таща по покрытым снегом ухабам тело убитого стражника. Изабель остановила Гнедова. Она чувствовала запах страха, исходящий от оставшихся в живых противников. Слышала, как учащенно бьются сердца. Аромат смерти, смешанный с кровью, повис над дорогой. Горло опалила жгучая жажда. Рот наполнился слюной, смешанной с ядом. Сладкая, необыкновенно вкусная человеческая кровь. Если сделать всего лишь глоток... Клыки сами вылезли наружу. Вампирша почувствовала, как появляются когти. Она громко закричала. «Нет!» Приказывая самой себе остановиться. Гулкое эхо разнесло крик нежити по лесу. Вороны с громким карканьем взмыли в хмурое небо, закружив над черными верхушками голых деревьев. Изабель тяжело дышала, прочищая горящее горло холодным воздухом, повторяя себе, что сильнее живущего в ней зверя. Она мать, дочь, сестра и, в конце концов, человек. Воспользовавшиеся остановкой странного воина, рыцари вдвоем кинулись в нападение. Удар первого из них Блэр отбила с легкостью, на миг потеряв из виду второго, несшегося к ней с копьем наперевес. Вампирша, расслышав стук копыт за спиной, оглянулась. Дерек стоял на огромном стволе сваленного дуба, а потрепанный рыцарь лежал на земле с торчащим из тела обрубком дерева. Изабель повернулась к единственному оставшемуся в живых противнику и, ударив со всей силы мечом, разрубила не только деревянный щит, но и согнутую в локте руку. Темная кровь фонтаном хлынула из торчащего вверх обрубка. Воин с недоумением взирал на место, где совсем недавно была кисть в металлическом нарукавнике. Он перевел взгляд на женщину, и последнее, что увидел, — хищный огонь, вспыхнувший в огромных янтарных глазах. А следом его отрубленная голова упала на взрыхленную копытами черную с кровавыми пятнами землю. «И что прикажете с вами делать?» Дерек разглядывал стоящих перед ним мужчин и покачивал головой. «Ну и рожи! И кого из вас мне представлять оруженосцем?» Вампир в сердцах бросил подорожные документы на стол. «Один обезображен шрамом, второй похож на разбойника с большой дороги, но никак не на мальчика». Барни сердито засопел и, развернув плечи, закатал рукав рубахи, показывая крепкие мускулы. «Я могу представиться рыцарем. Силы не занимать, да и мечом управляться умею». Дерек усмехнулся в очередной раз, поражаясь тугодумию добродушного палача. «Отлично. А в оруженосце тебе определим Неда. И ничего, что тот седой, как лунь?» Бывший монах еще раз обвел взглядом лица путешественников. «Урод на уроде!» Он рассмеялся недовольному мычанию Неда. «Ну сам посмотри, как на подбор. Обвисшее лицо, морда мясника и безязыкий. Геона я беру себе. Скажу, что готовится на турниры по посвящению в рыцари. И шрам получил в одном из боев. Но этот...» Дерек вытянул сорочку из-за пояса и оголил живот, показывая палачу кубики пресса. «Вот когда твое пузо станет таким, а не заплывшим жиром бурдуком, можешь показывать бицепсы». «У меня нет жира». «А у меня есть глаз». Барни вперил взгляд в вампира. «Кто он такой? Отчего решил, что может командовать всеми? Он сбежал от одного тирана, чтобы попасть под влияние другого?» Кисть самопроизвольно легла на рукоять прицепленного к поясу кинжала. Дерек, заметив жест палача, ухмыльнулся. «Даже не думай. Я вырву тебе глотку, прежде чем успеешь пошевелиться». «К тому же...» Вампир едва заметным движением мгновенно выхватил кинжал Верзилы, провел по своей ладони лезвием и выставил разрезанную плоть перед лицом детины. Глубокий разрез затягивался на глазах. За несколько мгновений от кровавой раны не осталось и следа. Дерек наблюдал удивление, непонимание и в конечном итоге страх, появившийся в карих глазах здоровяка. Он снова усмехнулся. «Ты так и не понял, что мы с Изой не такие, как вы? То есть совершенно другие. Мы не люди, а нечто иное. Намного сильнее, умнее, быстрее и коварнее всех вас вместе взятых, особенно когда дело касается спасения наших жизней. Добавь к этому чутье, слух и обоняние намного лучше, чем у волка. Я здесь для того, чтобы помочь подруге вернуть отобранного ребенка, и никому из вас не позволю мешать мне в этом». Рыцарь усмехнулся. «Поверь, ты совершенно не обязателен для выполнения миссии. Изабель берет вас с собой, опасаясь за ваши жизни, а не наоборот. Мне не нужна обуза в вашем лице, но я ни в чем не могу отказать той, которую создал и полюбил. Она все, что у меня есть, поэтому я прощаю ей многие глупости и капризы». Вампир ткнул пальцем в грудь Барни. «Ты один из них. Я вынужден второй день выслушивать из твоих уст ересь и возиться, словно с избалованным юнцом». Он приложил палец к губам палача, учуяв запах Блэр. «А сейчас ты будешь улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. Она идет к лестнице». Барни растерянно вертел головой, пытаясь расслышать стук шагов. Вампиру хотелось рассмеяться. Дуболом не осознал и половину сказанных ему слов. Дерек обвел взглядом находящихся в тесной комнате таверны. «Надеюсь, вы все меня поняли. Не добавляйте сложностей. Мы и так ничего не знаем о землях, замках, родственниках баронессы. Кто думал, что Дышла пробьет повозку в месте, где сидела леди, а ее служанка умрет от испуга? Про то, что остальных родственников они с Изой уничтожили сами, говорить не хотелось». Он устремил взгляд в потолок, тихо прошептав: «Пути Господни неисповедимы». Дотсоны согласно кивнули. Палач, хоть и с неохотой, но тоже качнул головой. Спустя некоторое время дверь распахнулась. На пороге появилась новоиспеченная Белинда де Клер, баронесса Гламорган, облаченная в одежду богатой леди. В шаге за ней стояла Хлоя в тесном платье с передником, как и положено служанке. Мужчины улыбались. Баронесса на фоне дородной, высокой прислужницы выглядела молоденькой, хрупкой девушкой. А уж бледное лицо прекрасной леди рядом с розовощекой деревенской жительницей выглядело вовсе безжизненным. Дерек подмигнул подруге. «Иза, с твоими щечками нужно что-то делать. Не то Хлоя затмит тебя своей свежестью». Вампирша рассмеялась и указала на тяжелую корзину, водруженную родственницей Дотсонов на стол. «Мы изрядно потратились на разные хитрые женские штучки, в число коих входят румяна. Уверяю, к завтрашнему утру я буду свежа, как роза в саду испанцев». Она, обратив внимание на натянутые улыбки и некоторую скованность друзей, поинтересовалась: «Здесь что-то произошло?» И снова за всех ответил вампир: «Ничего страшного, просто распределяем обязанности, выясняя, кому пажами быть, а кому рыцарями». Изабель обвела взглядом мужчин. «А что в этом сложного? Вы с Недом мои брат и дядя, а Барни с Геоном ваши пажи». Бывший крестоносец довольно улыбнулся. «Вот это я и пытаюсь втолковать Барни, пожелавшему стать воином». В разговор вмешалась Хлоя. «Кто тут хочет стать рыцарем? Насмотрелась я на любителей залезть под юбку каждой, кто строит им глазки». Она поставила руки на широкие бедра и, выпятив вперед весьма весомый аргумент, двинулась к Барни. Палач попятился к стене. «Хлоя, крошка, ты же знаешь, я не такой». «Все вы не такие, пока за вами следят, но стоит чуть зазеваться, и приходится вытаскивать из чужой постели. Но мы уже решили, что я буду оруженосцем». Вампир рассмеялся. Женщине не потребовалось его угроз и увещеваний. Вид разъяренной красотки творил чудеса с непокорным норовом огромного палача. Бывший монах решил добавить огня в бушующую праведным гневом душу крестьянки, холмами вздымающейся под обтягивающим лифом шерстяного платья. У него чесались руки ослабить шнуровку коричневого наряда служанки. Тонкий слух вампира различал слабый треск натянутой до предела ткани. «Хлоя, успокойтесь. В рыцари его посвятят только после участия в боях на одном из турниров. Я рад, что ваш мужчина отлично владеет мечом». Барни прикрыл глаза, ожидая новой вспышки ярости любимой девочки. И она не заставила себя ждать. Блондинка взревела. «Какого боя? Какого турнира? И что буду делать я, когда его станут селить в отдельные, полагающиеся рыцарю покои? Стоять на дверях стражницей, отгоняющей распутных девок от любви своей жизни?» Палач вжался в стену. Пятиться дальше было некуда. Крошка вдавила пышную грудь в могучий торс Барни и уперлась взглядом в карие глаза. «Я спрашиваю, где будет мое место, если ты станешь сэром?» Верзила икнул, ответив с полной покорностью. «На моем ложе, детка. Обвенчаемся при первой возможности». Дерек с трудом сдерживал смех. В глазах Неда и Геона стояли слезы. Они также давились смехом. Вампир прокашлялся и выдал совет. «Мисс Хлоя, не беспокойтесь, он будет вам верен, а если нет, то всегда можете воспользоваться висящим на его поясе кинжалом. Я знаю один старый, очень скорый и почти безболезненный способ кастрации». После этих слов комната наполнилась громким хохотом мужчин и почти истерическим Изабеллы. Так весело Белошвейке не было слишком давно.